Березов шел через лес максимально возможным с такой ношей темпом, стараясь держаться у самых деревьев, и подчас нити паутины тянулись от идущих людей на расстоянии ладони. Приходилось рисковать. В небе над лесом проносились вертолеты. Невидимка скроет его от приборов, возможно, даже янтарь экранирует лаванду, но попадаться вертолетчикам на глаза не стоило. Группу захвата все равно высадят, и она быстро разберется, что беглецам удалось уйти. Если там есть хоть кто-то, у кого работает голова, ему не составит труда догадаться, что делать дальше. Вертолет упал недалеко от ЛП-32, где все и началось. Надо ли долго думать, куда отправлять группу захвата? А ведь место вокруг лаборатории открытое, и на наблюдательной вышке установлен АГС. «Ванечка, а хочешь, я расскажу тебе про осьминога?» Голос Лаванды вывел его из раздумий. «Я его назвала Ваней, в твою честь. Он такой милый, правда, немного недолюбливает моих лаборантов. На прошлой неделе плевался в них кислотой, но вообще-то он просто прелесть. До сих пор живет у меня в лаборатории. Можно мы возьмем его с собой в эпицентр?» «Мы сильно опаздываем», — ответил Березов. Двигаться почти бегом с раненым на плечах было совсем нелегко, и разговаривать сейчас означало быстро сбить дыхание и выдохнуться. «Мы потом за ним вернемся, идет? А пока расскажи, как у него дела. Только не забывай держаться за мной след в след». Он обогнал небольшой овражек, на треть заполненный студнем, и остановился у разлапистой ели, дожидаясь, когда над ними пройдет очередной поисковый вертолет. Лаванда топала за ним, словно заведенная, и что-то увлеченно рассказывала про удивительное поведение синусоидальных графиков в компьютерной программе, которую она лично написала для мониторинга биохимических процессов в нижних третях щупальцев осьминога Вани. Несколько раз Березов замечал шевеление в кустах поодаль, а дважды отчетливо разглядел замерших среди покрытой желтыми потеками растительности, изуродованных мутациями волков, но нападения не последовало. Всякий раз зверье не шевелилось, и лишенные зрачков желтые глаза мутантов, не обращая внимания на людей, пристально провожали багровую каплю янтаря. В лаборатории их уже ждали. Едва Березов с Лавандой вышли к опушке, как Иван услышал короткий глухой хруст, и бессознательное тело рентгена на его плечах слегка дрогнуло. Похоже, работали из ВСС. «Ложись!» — крикнул он Лаванде, падая в синюшную полынь. «Снайперы!» Капитан торопливо сбросил с себя контрразведчика и распластал его в зарослях. Пуля попала рентгену в спину, ударила в ребро, похоже, расколола его и прошла дальше в легкое. Дело дрянь. До лаборатории 200 метров, 150 занято синевато-желтой полынью, а дальше 100 метров как на ладони. Не добежать и не доползти. Да и не подвигаешься тут особо. Все заросло бритвенной удушайкой. «Ваня!» — раздался из полыни дрожащий голос Лаванды. «Мне больно!» — она тихо всхлипнула. «Я янтарь не могу поднять!» Березов осторожно развернулся и пополз к ней. Снайперы немедленно отреагировали на шевеление полыни. Несколько пуль с тихим треском разорвали воздух над головой, совсем рядом осыпалась срезанная трава. Пришлось двигаться еще медленнее. Лаванду он нашел на прежнем месте. Девушка лежала на боку, пытаясь дотянуться до зависшего неподалеку янтаря. Камуфляж на ее предплечье был разорван и густо пропитан кровью. Понятно. Снайперы отработали через оптику, потому что видели. А видели они только рентгена и те части тела Лаванды, что не закрывало янтарем. Он торопливо ощупал ноги девушки и нашел еще одно ранение. Пуля серьезно разбила ей голень. Дальше идти она не сможет, а дотащить до лизуна обоих под огнем невозможно. Остается только одно — попытаться оттащить их поглубже в ельник и дождаться темноты. Может, ночью получится пробраться. Да только кто ж позволит ему досидеть до ночи? Через полчаса прибудет спецотряд, и начнется зачистка леса. Даже если в его случае особ и не пришлют, в службе безопасности достаточно сотрудников. «Все будет хорошо!» — он смахнул катящуюся по щеке Марии слезинку и ласково погладил девушку по голове. «Это царапины. Сейчас я их перевяжу, и тебе станет легче». Капитан достал из-под сумка индивидуальный перевязочный пакет и разорвал упаковку. «И мы вернемся в эпицентр? Правда?» — с надеждой посмотрела на него Лаванда. «Обязательно!» — заверил ее Иван, торопливо накладывая повязку на простреленную руку. «Просто сначала нам надо немного отдохнуть. Шли долго, и рентген тяжелый. Передохнем немного и пойдем, хорошо?» «Хорошо», — слабо улыбнулась она. «А можно я пока подержу янтарь? Вдруг он потеряется?» «Можно, конечно», — согласился Березов, затягивая бинт. «Сейчас принесу». Он подполз к висящей в 10 сантиметрах над землей багровой капле и попытался столкнуть ее с места. Та поддалась неожиданно легко и невесомо поплыла сквозь сине-желтую полынь. Снайперы вновь отреагировали на движение, и вокруг опять засвистели пули. Срезанные стебли и оборванные клочья листьев падали совсем близко. Несколько раз пули выгрызали из земли фонтанчики в каких-то сантиметрах перед Иваном, но по янтарю так и не прошло ни одного попадания. Похоже, рентген был прав, и аварийный маяк девятимерных отклонял траекторию полета пули. Там, у лаборатории, на снайперских позициях лежали далеко не новички, и просто так мазать на смешной дистанции в 200 метров они не могли. Иван дотолкал багровую каплю янтаря до лаванды и оставил ее между лежащей девушкой и направлением на лабораторию. Пусть закрывает ее от пуль. Он скользнул по лаванде взглядом. На свежей повязке уже проступила кровь. Пораженная пулей голень почти не кровоточила, но обманываться не стоило. Кровоточить там нечему. Пуля попала в кость по касательной. Это гарантированный перелом, и хорошо еще, что не открытый. Ей нужно наложить шину и повозиться с рукой. Скорее всего, там пуля тоже задела кость, и костные осколки или осколки самой пули не дают остановить кровотечение. Видимо, потребуется жгут. Но сначала необходимо оттащить в лес рентгена и оказать ему хоть какую-то помощь, иначе долго не протянет. Он совсем плох. «Ты последи пока за янтарем», — ласково сказал Лаванде Березов. «Я перенесу рентгена в лес, ему нехорошо. А потом вернусь за тобой. Последишь?» «Послежу», — серьезно ответила она. «Только ты недолго, хорошо? Мы же хотели вместе вернуться. Ты помнишь?» «Конечно помню», — успокоил ее Иван, проверяя, сколько у него осталось гранат и магазинов к автомату. «Обязательно вернемся и только вместе. Я быстро. 15 минут». Он улыбнулся и осторожно коснулся пальцем кончика ее носа. «Смотри, никуда не уходи без меня». «Я дождусь», — с трудом улыбнулась девушка и, упершись в землю уцелевшей рукой, подползла к янтарю и прислонилась к нему спиной. Багровая капля не шелохнулась. «Иди», — сказала она Березову, — «ему больнее, чем мне. Я чувствую». Иван пополз к рентгену. Пули вонзались в землю совсем близко, и несколько раз ему приходилось замирать, чтобы не позволить снайперам пристреляться по шевелящимся верхушкам синюшной полыни. Винторезы работают бесшумно, но и так было ясно, что снайперов не меньше десятка, и расположены они не только на крыше ЛП-32. По крайней мере, по одной паре заняло позиции слева и справа от лаборатории. Скорее всего, их в спешке высадили прямо с вертолетов на более-менее чистый кусок земли, и маневрировать они не могут. А раз начальство предприняло такой широкий снайперский охват, значит, готовится штурм. Иначе опушку давно уже накрыли бы из АГС или просто сбрили нарами. Вряд ли лично он нужен кому-то живым. Скорее, Белов желает заполучить труп рентгена в узнаваемом виде, чтобы для видимости отчитаться перед контрразведкой или еще что. При его приближении рентген зашевелился и попытался развернуть голову. Он был сильно бледен, обескровленные губы едва шевелились, а крови на его спине почти не было. Иван молча выругался. Судя по внешним признакам, у него внутреннее кровотечение. Значит, счет идет даже не на часы. «Мы где-то у лаборатории», — негромко прохрипел контрразведчик. 200 метров!» Березов подполз к нему вплотную. Несколько пуль вспороли полынь над головой, и он замер, вжимаясь в землю. «Дойдем?» — рентген опустил голову. Было видно, что удерживать ее на весу ему тяжело. «Нет», — поморщился Иван, осторожно выглядывая из травяных зарослей. Невидимка не даст заметить его в оптику, но если кто-то внимательно всматривается сюда невооруженным взглядом, то может и увидеть. Но это оказалось не столь важно. Из приземляющихся на посадочной площадке лаборатории вертолетов ОФЗ уже выпрыгивали солдаты. До полуроты бойцов бежало в его сторону, на ходу разворачиваясь в цепь и часто смотря на УИПы. Самое позднее, через 5 минут, они будут здесь. Иван осторожно опустился на землю и оглянулся на лес, прикидывая, как лучше оттаскивать рентгена. «Начался штурм?» — спросил тот, клокоча чем-то в груди. «Угу!» — Березов осторожно забросил автомат за спину. «Сейчас отойдем в ельник, там аномалии...» «Паутины полно, зверье агрессивное. Они нас не найдут». «Найдут», — слабо скривился контрразведчик. «Ты и сам это знаешь. Или раздолбят опушку вместе с нами. Мы теперь Белову живыми не нужны. Ни ты, ни я. Он хочет получить гарантии нашей смерти». В груди у него вновь заклокотало, и рентген захрипел. «Молчи, береги дыхание». Иван подумал, что тащить его придется прямо так, лежащего на животе, за шиворот, иначе их заметят слишком быстро. «У тебя легкое прострелено». «Знаю», — поперхнулся контрразведчик. «Не шевели меня. Все равно далеко не утащишь. Слушай меня, капитан. Уходи. Бери эту инопланетную дрянь и уходи в эпицентр, пока еще есть время. У тебя получится. Обменяй ее на подробные данные, слышишь меня?» «Не могу», — грустно покачал головой Иван. Рентген секунду смотрел на него, после чего болезненно поморщился. «Где девчонка твоя?» — просипел он. «В 5 метрах», — Березов хмуро кивнул в ее сторону. «300-я?» — контрразведчик вновь уронил голову на траву. «Угу», — угрюмо подтвердил Иван. «Одновременно ее и янтарь я далеко не унесу. Объект слишком большой. А по очереди времени не хватит». «Оставь ее здесь», — предложил рентген. «Если повезет, ее не станут убивать при задержании. Запрут в психушку. Потом вытащишь». Он вновь задохнулся. «К утру вытаскивать будет нечего», — глухо ответил Иван. «Ее мозги превратятся в мусор». «Останешься с нами, умрешь», — контрразведчик закашлялся, брызгая кровью, и сплюнул красной жижей. «Глупо. А так хоть сможешь отомстить. Я назову тебе адрес. Это тайник для крайнего случая. Положишь туда копии данных и записку. Текст. Наступила ночь. Они пришлют сюда 13-го». Окровавленные губы рентгена сложились в злорадную мстительную ухмылку. «Он здесь всех... все исправит. С гарантией». «Извини, не смогу. Не умею бросать своих, не научили». Березов ухватил его за шиворот и ползком поволок за собой к лесу. Контрразведчик захрипел от боли. «Потерпи, заросли близко». Он изо всех сил старался затащить раненого в чащу как можно скорее. «Расскажи лучше, кто такой этот 13-й? Кто-то мне уже называл похожий позывной». «Не понимаю, о чем ты?» — закашлялся рентген. «Первый раз слышу». Иван уложил раненого за ближайшим крупным деревом и поспешил к лаванде. Сзади из глубины ельника послышался крик боли и яростный визг беснующегося животного, тут же утонувший в трескотне автоматных очередей. Вот почему вертушки ходили за опушкой леса. Белов не стал беречь людей и высадил десант прямо в ельнике. И теперь их окружают, точнее, замыкают кольцо. Капитан вновь выглянул из полыни и бросил взгляд на поле перед лабораторией. Цепь штурмующих двигалась медленно, обходя подозрительные места и грязно-желтые пятна бритвенной удушайки. Если бы лаванда с рентгеном не получили ранений, с рядной в руке еще можно было бы попытаться уйти. «Ваня!» Лаванда, заметив подползающего Березова, слабо улыбнулась. — Ты вернулся на 5 минут раньше. Мы уже можем возвращаться. — Да, только сначала надо немного посидеть в лесу. Он осторожно поднялся на колено, стараясь не высовываться за габариты янтаря. Тут оказалось слишком много желающих составить нам компанию. Держись за меня, я понесу тебя, а ты подержишь янтарь. Сможешь удержать его одной рукой? Он неудобный. — Он очень удобный! — воскликнула девушка. — И очень... — она запнулась. — Он просто восхитителен. Я с удовольствием его понесу, только подай, пожалуйста. Березов пододвинул к ней багровую каплю, и девушка прижала ее к себе неповрежденной рукой. Со стороны лаборатории донесся окрик, сменившийся грохотом выстрелов. Их заметили штурмующие цепи и открыли огонь. Иван, падая на бок, схватил лаванду одной рукой и пополз вглубь леса. «Ванечка, что происходит?» Девушка растерянно оглядывалась на виднеющихся в просветах между кустами полыни преследователей. «Зачем здесь солдаты? Они хотят отобрать у нас янтарь?» «Не волнуйся, никто его у тебя не отберет», — выдохнул Березов, таща ее за собой. «Это они просто так. Постреляют и успокоятся». Автоматные очереди безостановочно рвали воздух. Пули с короткими хлопками вырывали из древесных стволов ошметки коры и перепахивали землю вокруг. До дерева, за которым Иван оставил рентгена, оставалось не больше 2 метров, когда в глубине леса замелькали камуфляжи передовой цепи, прочесывающий ельник. Еще несколько метров, и солдаты выйдут прямо на них. Иван отпустил лаванду и сорвал со спины автомат. «Прижмись к янтарю крепче!» — бросил он девушке и дал длинную очередь поверх мелькающих в лесу голов. «И не высовывайся!» Из леса донеслись обрывки команд, и цепь поспешно залегла. Стрельба позади прекратилась, и на несколько секунд вокруг повисла тишина, нарушаемая лишь шорохом травы. Березов затащил сжимающий янтарь лаванду за дерево и бросил взгляд на рентгена. Тот был уже без сознания. Иван тоскливо вздохнул и принялся менять магазин. Вот и все. Они окружены, и выйти из кольца невозможно. Штурмовые группы прекратили огонь, чтобы не попасть под пули друг друга. Но через несколько минут они начнут штурм. Возможно, он еще попугает их выстрелами над головами, а янтарь отклонит пули нападающих. Но все это лишь отсрочка, которая даст пару минут времени. Потом их забросают гранатами или рискнут взять в рукопашную. Не будет же он убивать безвинно штурмующих, которые даже не знают, что происходит на самом деле, и самоотверженно борются с террористами или врагами Родины. Березов зло скривился. Обиднее всего было умирать, когда все считают тебя предателем и преступником. «Он колется!» — обиженно воскликнула Лаванда, выпуская из рук янтарь. «Я всегда обращалась с ним очень ласково и бережно, а он колется!» Девушка всхлипнула, чуть не плача. Иван посмотрел на багровую каплю. Янтарь словно сменил свое неуловимое свечение с монотонного на интенсивное. В следующую секунду послышалось шуршание кустов, и Березов увидел, как залегшая в глубине леса цепь бросилась на штурм. Он вскинул автомат, длинной очередью перечеркнул деревья над их головами и тут же дал вторую такую же в нижний уровень, стараясь положить пули под ноги нападающих. Кто-то закричал от боли, и цепь вновь залегла. Судя по удаляющимся стонам раненого, жалующегося на простреленную ногу, его оттаскивали в тыл. Почти сразу из кустов вылетела дымовая граната, следом еще одна. Березов сменил магазин. К тому моменту, когда дымовая завеса установится, к лесу подойдет вторая цепь, что движется через пустырь, и штурм повторится. Скорее всего, рукопашную устраивать они не станут. Подойдут ближе, закидают гранатами со слезоточивым газом и расстреляют в упор. Внезапно со стороны опушки раздался истошный вопль, и Иван, резко обернувшись, выглянул из-за янтаря с автоматом на изготовку. Через пустошь к лесу стремительно плыла очень крупная зыбь, молниеносными рывками пожирая попадающихся на пути солдат, торопливо разбегающихся подальше от смертоносной аномалии. Очередной душераздирающий крик захлебнулся, и стали слышны отрывистые приказы командиров, срочно отводящих людей на безопасное расстояние. Зыбь быстро приближалась к опушке, надвигаясь прямо на затаившихся беглецов, и покрытый желтыми потеками кустарник в глубине леса вновь зашуршал. Лесная группа захвата получила предупреждение и срочно отступала с опасного направления. Березов схватил Ариадну и вскочил на корточки, лихорадочно соображая, куда можно оттащить раненых, чтобы их не накрыло аномалией, как вдруг та совершила очередной рывок и буквально вонзилась в лес, растворяя все на своем пути. Зыбкое марево замедлило движение и остановилось в метре от похолодевшего Ивана. Капитан болезненно потер висок, разламывающийся от гулких ударов крови, и поежился от приступа дрожи. «Так никаких нервов не хватит», — зло процедил он, сплевывая ставшую соленой слюну, и с ненавистью посмотрел на висящий над землей янтарь. «Мне холодно», — пожаловалась Лаванда, обиженно глядя на бордовую каплю. «Он веет на меня морозом. Сначала кололся, а теперь морозит. Это нечестно». «Это не он», — Березов устал и посмотрел на быстро остывающую зыбь, и, скорчив надменную физиономию, занудным тоном заявил, подражая голосу фрагмента под программы. «Проекция перемещения изменяет фазу!» «Как мило!» — обрадовалась Лаванда, глядя на образовавшегося лизуна. «Ванечка, почему ты мне не рассказывал, что тоже умеешь делать этот фокус? Нам теперь не надо идти к лаборатории, да? Лизун сам пришел?» «Угу, пришел. Сам». Иван поставил автомат на предохранитель. «Ненавижу программы, подпрограммы и их фрагменты. Если я когда-нибудь стану президентом, напомни мне, что я собирался расстрелять всех программистов и запретить компьютеры». Он протянул ей автомат. «Держи, будешь опираться на него, как на костыль». Березов помог девушке встать и обхватить рукой янтарь. Маша опасливо потрогала бордовую каплю ладошкой, после чего с выражением предельного счастья на лице неуклюже прижала ее к себе. «Он больше не колется», — восторженно заявила она, неловко опираясь на автомат. «Мы правда возвращаемся в эпицентр? Мне больше не надо оставаться тут?» Лаванда с надеждой посмотрела на него. «Тут плохо, больно и неприятно». «Правда», — успокоил ее Иван, оглядываясь назад. «Уже идем». Похоже, группа захвата еще не определила, что аномалия прекратила движение или изменила направление, и не торопится лезть в смертельно опасное место. Да, это не спецотряд, что и к лучшему. Он взвалил на плечи рентгена и шагнул внутрь лизуна. Прижимающая к себе янтарь Лаванда, тяжело налегая на импровизированную трость, поковыляла за ним.